молясь, крепко внимай словам молитвы, чувствуй их сердцем, не отвлекай от них ума ни в какие помышления. Молясь во время богослужения, совершения таинств и молитвословий при разных случаях, твердо положись сердцем на самые слова церковных молитв, веруя, что ни одно слово не положено напрасно, каждое имеет силу свою, что в каждом слове сам Господь триипостасный, везде сый и вся исполняй, думай, я ничто, все делает Господь. Еще думай, я говорю, Бог слово во мне говорит. Мне не о чем пищись. Всю печаль вашу сказано, возверзите на него, яко той печется о вас».